эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Станислав Жданов с темой числоведения «Тайна девяти сил в человеке». Здравия, Станислав! Здравствуй, Елена! Здравия всем нашим зрителям и слушателям! Исследуя область числоведения, Станислав Жданов сделал открытия, которые, по его мнению, являются настоящим чудом. И сегодня в эфире он постарается нам это продемонстрировать. И, как обещал сам автор, он предоставит неопровержимое доказательство того, что мы живем в матрице, и числа управляют человеком и миром. И на этом я передаю микрофон. Станислав, тебе слово. Благодарю тебя, Елена. Благодарю. Ну, прежде всего, хочу попросить у рода Всевышнего: благослови нас, род Всевышний, благослови всех слушателей, зрителей, всех, кто сейчас находится с нами в прямом эфире, в этом канале. В прошлый раз мы встречались и говорили о 13 алмазах Божьего стержня и о том, как быть образом и подобием Всевышнего. А сегодня я бы хотел поговорить о точном инструменте, без которого, на мой взгляд, невозможно на 100% познать себя и взрастить в себе максимальную осознанность. Но прежде чем мы перейдем к этому инструменту, я предлагаю разобраться сначала немножко в четырех гунах, то, что называется в ведах по-славянски «в четырех царствах», и в варнах, в предназначении, призвании, а также в смысле жизни и какая между ними разница. Потому что, на мой взгляд, часто люди употребляют предназначение и призвание как что-то равнозначное, но с моей, по крайней мере, субъективной точки зрения, есть все-таки небольшая разница. Большинство людей полагают, что управляют всеми своими действиями и принимают все решения в соответствии со своей волей. Однако в ведах утверждается, что это не так. И человек находится во власти трех гун материальной природы. Я процитирую строки из вед. Там дословно говорится: «Каждый вынужден действовать в соответствии с качествами, данными ему гунами материальной природы. Поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение». И эти четыре гуны мы... Многие наши зрители могут знать, как тамас – это невежество, безумие, лень или сон. И, соответственно, все, кто находится в этом сознании, они проживают вот именно подобную жизнь. Повыше вибрациями находится гуна, которая называется раджас или раджаса, что олицетворяет собой страсть и страстные проявления, которые качают человека из стороны в сторону, из крайности в крайность. Еще выше находится гуна, которая называется сатва и является олицетворением благости, но все-таки такой благости на уровне тела и ума. Конечно, затрагивает сердце и душу. И есть четвертая гуна, такая немножко негласная, которая называется вишудха-сатва. Она является олицетворением гуны благости, но свободной от примеси невежества и свободной от примеси страсти, в отличие от просто гуны благости. Ну а по нашей русской традиции мы знаем эти гуны хотя бы из нашей сказки «Медное, серебряное, золотое царство», завуалированные в сказочных образах, когда Иван-царевич отправился на поиски братьев и матушки, вызволять их из так называемого плена, там, где они застряли. И, соответственно, они так и называются, эти четыре царства: медное, серебряное, золотое. И есть негласное такое царство, которое не упоминается даже в названии этой сказки. И в зависимости от интерпретации, от версии сказки, называется оно или жемчужное царство, или алмазное, или бриллиантовое. Ну, так как нам ближе все-таки понятие алмазов нам ближе называть как алмазное царство. Это четвертое царство. И, соответственно, матушку братьев, если я правильно помню, Иван Царевич нашел в Серебряном где-то царстве, жену себе сыскал в Золотом царстве, ну а матушку нашел в Бриллиантовом или в Алмазном царстве и затем стал спускаться по царствам ниже. И в какой-то момент все добрались обратно к отцу. Здесь можно это трактовать как возвращение к отцу в свое царство, вроде как ниже даже Медного царства. Но если мы посмотрим на эту аллегорию как на возвращение к Отцу Небесному, из которого вообще все произошло, роду Всевышнему, если угодно, в олицетворении вот этого сказочного персонажа, царя, отца, то можно интересную аналогию проследить вообще со всей нашей жизнью, когда душа, отправившись в это путешествие, пройдя через все царства, медное, серебряное, золотое и алмазное, возвращается с этими дарами, с тем, что она обнаружила и нашла, и настижала в себе обратно в свой отчий небесный дом. Мы можем перейти к третьему слайду и здесь немножечко погрузиться в понятие того, что называется варны. А варна с санскрита переводится как качество, как цвет, как категория. И здесь вы можете видеть ряд таких вот наиболее известных, значимых варн, то, как они трактуются именно в славянской традиции. Мы начнем с самой такой базовой, есть, конечно, еще ниже, но мы их не будем затрагивать, не будем затрагивать уровни нежити, демонические миры и так далее. И если говорить о нашем человеческом мире, то самый нижестоящий уровень – это смерды. Смерды, как правило, не отвечают за свою жизнь, они как дети, им нужно помогать расти, им необходимы правила разного рода ограничения, без которых они могут навредить себе. И вот, соответственно, законы, какие-то догмы, какие-то жесткие ограничения, они очень необходимы, жизненно прям важны для уровня смерда. Человек, у которого, если не будет этих уставов, то, соответственно, он может с легкостью себе навредить, нарушив какие-то, казалось бы, само собой разумеющиеся такие законы и уставы. Если человек поднимается выше в сознании, он поднимается на уровень жити. Жить или житель – это тот, кто научился уже жить, выживать на таком базовом уровне, скажем так, на первой чакре обеспечил свое существование. Но все равно его жизнь управляется инстинктами, страхами, и его качает из стороны в сторону. Им присуще все так же зависть, лживость, отсутствие совести. Если человек поднимается выше уровнем сознания, то он переходит в уровень сознания людины. Люди — это тот уровень, где проживающий этот уровень знает о существовании уже Божьего сознания и обладает своеобразной такой совестью, но все-таки она не до конца еще взросшенная. Ну, я бы сказал, даже где-то душа, скорее, не до конца взросшенная для вот этой более полноценной совести. Если человек поднимается еще выше, там уровень веси. Веси — это те, кто приобретают уже вес некий в обществе, чье мнение ценят. И этот уровень развития людей ставит перед собой такие цели, как земледелие, животноводство, ремесленничество, торговлю, врачевание даже может сюда входить и так далее. Если человек поднимается выше, он идет на уровень витязя. Витязь – это еще больший такой задор, еще более такая страстная энергия. По вибрациям она еще более активная. Витязь стремится завоевывать, побеждать, охранять, отстаивать справедливость, бороться за эту справедливость и правду и защищать свое отечество, скажем так. Ну и когда душа наелась, скажем так, этого опыта, она ищет чего-то еще более, скажем так, высоковибрационного и переходит на уровень человека. Человек — это уже представитель, который имеет более образное мышление, он не мыслит категориями «хорошо», «плохо», не мыслит в рамках двойственности, человек живет в гармонии достаточно с природой, тонко владеет высшими чувствами, обладает уже достаточной совестью, духовными наработками в том числе. И когда душа идет на повышение, она, можем так вот, в принципе, рассмотреть уровень князя, переходит в уровень князя, слово, которое мы можем отследить в происхождении от кон и яз. Кон и яз, то есть это человек, который умеет связывать отношения, развязывать их гармонично, он владеет своим клубьим телом, своим путеводным клубочком, знает коны уже не только этого мира, но скорее где-то рассматривает уже коны более вселенского масштаба. И таким образом он умеет сплетать разные пути для того, чтобы люди вокруг него жили наиболее гармоничным образом. Таким образом человек становится князем. Когда он поднимается выше по уровню сознания, он уже может стать царем. Царь – это человек, который объединил свое сердце со своей шишковидной железой и таким образом возжег вокруг своей головы вот это колобье тела, которое олицетворяется персонажем в сказке про Колобка. И таким образом, имея вот этого царя в голове, вот этого Колобка, скорее вокруг своей головы, потому что это свечение колобьего тела, оно выходит за пределы черепной коробки, за счет чего и называется лобным, как бы колобным телом, в отличие от клубьего, которое имеет более внутреннюю природу, что можно проследить от этимологии слова «луп». «Луп» – то, что находится внутри, спрятано. И когда царь, соответственно, имея возможность править и управлять государством, царством по разумению, с царем, прежде всего, в своей голове, озаренный этим светом, считает, что уже наигрался и в эту игру, и на этом уровне, он решает перейти на следующий уровень, его душа. Уровень священнослужителя, уровень ведуна – это уровень, который не подразумевает, что человек является, ну, скажем, волхвом, жрецом или тем более святым. Но это такая ступенька, как бы переходный уровень, на котором этот царь бывший подготавливает к себя к большей световой природе, чтобы объемлить эту природу внутри себя. И когда на каком-то этапе он готов к этому, соответственно, он переходит в разряд жреца, волхва, которые являются больше где-то как глашатаями, где-то как учителями, но все-таки волхв, он подразумевает под собой связь с волшебством, а волшебство – это уже взаимодействие с дивьим телом, с душою. И все-таки здесь это, скажем так, деятельность, она не ограничивается просто учительствованием, но и подразумевает достаточно глубокую духовную природу. И когда душа двигается дальше, то она уже переходит в разряд своей такой наибольшей максимальной световой природы в этом мире, за счет чего такого человека уже могут назвать святым, святым или светлым, либо уже азом, то есть Богом, воплощенным на земле. Вот мы быстро пробежались с вами, дорогие зрители, по таким ключевым варнам, которые многим известны. Если мы посмотрим в Ригведу, то в Ригведе и более поздних текстах есть указание на то, что изначально принадлежность к варне не была наследственной, как это в особенности долгое время было заведено в той же Индии, например, что я считаю является в корне неправильным, конечно же. А определялась варна для индивида в соответствии с его природными качествами, способностями и наклонностями. И каждый, на самом деле, положа руку на сердце, должен сказать, кто он, и в соответствии с этим уже исполнять свои обязанности. То есть честно себе ответить на ряд вопросов. Но не всегда это получается действительно до конца честно, потому что человек – это настолько многосоставная структура, матрешка, что, по моим наблюдениям, даже Самый осознанный человек может себе не до конца отдавать отчет в том, что находится внутри него и из каких таких причин вытекают его разного рода проявления и поведение. Вот в Махабхарате сказано: «Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично». То есть в этих строках мы имеем вот еще раз понимание, насколько важно включаться в природу именно своего призвания и исполнять, реализовывать это призвание. Здесь мы подходим как раз-таки к развлечению, которое я со своей субъективной позиции хотел бы вам дать и поделиться. Я рассматриваю не просто понятие варны, а варну предназначения. Это варна, в которую человек стремится независимо от своего призвания или способностей. Варна предназначения. Есть варна призвания, которая отличается от варны предназначения. Варна призвания – это варна, которая соответствует способностям человека. То есть то, что человек может, на что горазд, это варна призвания. То есть к чему он призван внутри себя по своим внутренним качествам. Варна прохождения по летам – есть такое понимание тоже – когда от человека ожидают достичь в свой возраст определенного положения в обществе. Идет привязка к возрасту, что не совсем тоже верно, так как из прошлых воплощений человек может прийти в это воплощение уже с мощными наработками управленца страной, например, и быть им уже к 30 годам, в то время как общество его будет тормозить и говорить ему, что ты не можешь это делать, пока тебе не исполнится, ну, к примеру, 50. А другой и в 50 будет неопытен, словно ребенок по своим внутренним качествам. Поэтому привязка к варнам по летам здесь требует своего определенного пересмотра в моменте, я бы сказал, чтобы у нас так вот не получилось, как с кастами и варнами по наследству, да, что мы уже все понимаем в корне не совсем верно. И есть варна фактического нахождения, то есть это варна, в которой человек оказался вольно или невольно по той или иной причине на текущий момент. Можно это также назвать варной по состоянию, в которое каждого из нас может сносить в тот или иной период нашей жизни, когда вроде бы мы, например, утвердились в сознании людины, но нас в какой-то момент может снести в сознание смерда, когда человек перестает контролировать себя, включаются какие-то инстинктивные привычки, может быть, издалека такие хвосты непроработанные остались. И в таком случае мы оказываемся в варне смерда, но временно, что не означает, что мы прям там застряли. Поэтому варна фактического нахождения – это более такое долгоиграющее состояние, а варна по состоянию – это вот совсем прям кратковременное. Притом работает также и на возрастание, когда человек, ну, к примеру, пребывая в варне витязя, у него случаются какие-то проблески стремления, например, в варну священнослужителя, когда уже душа его подходит, подготавливается к тому, чтобы вот набрать еще больше опыта вот этого правдоборчества и каких-то воинских доблестей и заслуг, и уже затем двинуться в варну священнослужителя. Но этого еще не случилось, тем не менее происходят определенные проблески у этого человека, и в таком случае, находясь в варне витязя, человек может кратковременно обнаруживать себя в состоянии, в том числе и священнослужителя, как бы странно это ни казалось. Можно по этой причине, в принципе, не употреблять здесь термин «варна», если вам угодно, и просто говорить «предназначение», «призвание» и «фактическое местонахождение ваше вот по факту». Давайте посмотрим на четвертый слайд. Здесь мы видим такие важные параметры, как «хочу», «могу», «нужно», которые соответствуют как раз-таки «хочу» предназначению. То есть перед тем, как воплотиться здесь, на этой земле, каждый из нас выбрал для себя конкретную роль, конкретный сценарий, конкретную жизнь, которую мы хотели вот прожить в этом воплощении. Соответственно, есть определенные кармические данности, которые нам даются. У каждого определенное свое здоровье, с которым человек рождается, определенные физические параметры, качества, характеристики и так далее. И есть устремления, которые мы с собой берем внутри своего сердца, когда рождаемся здесь. И вот эти устремления, они не всегда могут соответствовать нашим способностям, нашим вот этим вот «могу», то есть призванию. Таким образом, предназначение и призвание, они, казалось бы, могут в какой-то момент идти совсем вразрез. То есть, еще раз, «хочу» — это о нашем предназначении, о том, чего мы хотим достигать в жизни. «Могу» — это наши данности по факту, с которыми мы приходим в эту жизнь. Таким образом, если мы говорим, например, о данности человека не совсем от рождения крепкого физически, может быть, какие-то недуги сопровождают его, которые очень сильно мешают ему достичь каких-то прям таких спортивных результатов, каких-то прям вот побед в физическом смысле слова. Но есть у него внутри такое желание в сердце по его предназначению, что он вот стремится достичь каких-то результатов в физических областях в том числе. И тогда такой человек будет стремиться к этим областям, но у него будет недоставать внутренних параметров для того, чтобы все-таки быть в этой области успешным. И есть у нас также нужно. Да? Нужно — это о смысле жизни. Смысл жизни — это ее же цель, это то, чего хочет наша душа. Это смысл жизни, который включает в себя такой процесс, как жить и познавать наивысшую версию себя. То есть с каждым новым опытом искать какой-то другой опыт для того, чтобы познать наивысшую версию себя, ну и, соответственно, прыгая от одного опыта к другому, в какой-то момент прийти к опыту высоковибрационному, очень духовному, в котором как раз-таки происходит вот это вот познание вот этой наивысшей версии самого себя, если угодно, варна святого или аза. И здесь нам нужно понимать, что вот это вот состояние «нужно», вот этот смысл жизни и ее же цель этой жизни — это самое и такое вот прям природное, единственное желание нашей души. Наша душа не желает ничего другого, кроме как через многие опыты в этой материальной игре прийти к тому, чтобы познать наивысшую версию самой себя, то есть в какой-то момент вернуться к этому изначальному свету Божьему, из которого эта душа вышла. И душа, как правило, идет через процесс сочастия, то есть счастья. Да? Счастье оно заключается в соучастии в жизнях других людей, в собирании частей мозаики самого себя, этих больших частей, все больших и больших, когда человек достигает чего-то одного, чувствует, что ему недостаточно этого, начинает искать дальше. Купил дом, так, порадовался, ну, вроде в этом не заключается конечное счастье. Дальше купил машину, понимает, что не в этом счастье. И вот так вот продвигается дальше в этих поисках все дальше и дальше, пока не приходит к более такому вот тонкому этому собиранию частей себя, счастью. И счастье это, соучастие, происходит в том числе через взращивание алмаза мудрости и оттачивание граней этого алмаза мудрости. Давайте перейдем к следующему слайду. Здесь мы можем посмотреть на мою трактовку мудрости, которую я вот в какой-то момент так вот определил для себя, очень долго на самом деле искал, вот что же такое мудрость вот в своем корне. В какой-то момент мне понятно было, что мудрость — это не просто знание, это не просто опыт, а мудрость — это знание, пережитое на опыте, плюс ценность, которую мы извлекли из этого полученного опыта, ценность, которую мы взяли для своей души, для своей жизни во благо своей жизни в целом и продолжению дальше своих опытов. Но вот очень долго сами буквы в слове «мудрость» оставались для меня загадкой, потому что Предельно для меня понятна расшифровка слова «любовь», слова «радость», когда это является светом в достатке. И в какой-то момент ко мне пришло наконец-то такое озарение, в котором я и расшифровал для себя, по крайней мере, что такое мудрость. Если мы посмотрим, частично опираясь на буквицу, частично на слогообразную трактовку, мы получаем следующее значение. Мудрость – это ментальное, мыслительное и чувственное добра извлечение, разаркивация из слов и тверди, сотворенных всем сущим. То есть в мудрость вообще есть слово «рост». Да? Рост имеет в себе слог «ро». Мы знаем, что «ор» — это процесс сжатия, архивирования, причинная материя, такой заархивированный опыт всех живых существ. И, соответственно, когда мы орём, мы создаем вибрацию и уплотняем эту вибрацию, уплотняем этот эфир через свой ор. А ро – это обратный процесс, то есть извлечение, разаркивация изнутри себя этого божьего потенциала, который оказался в какой-то момент сжатым, заархивированным. И это то, что в себя включает понятие как рост, и в том числе вкладывается в значение в мудрость. Вот такой интересный момент. Соответственно, через процесс извлечение все больше и больше ценностей из всех опытов в своей жизни, мы взращиваем внутри себя мудрость и полируем грани алмаза мудрости. Таким образом, удовлетворяем эту единственную жажду нашей души в приближении себя к смыслу жизни и к ее же цели, которая является в том числе и самим процессом, то есть не только результатом, но и процессом. И в том числе, когда человек находится на том или ином уровне своего существования, будь то он каким-то мастером-плотником, или дворником, или парикмахером, или царем, во всех этих процессах он собирает, опять же, вот эти вот части себя, в чем и заключается смысл всей нашей жизни. И таким образом, когда ваше предназначение, призвание и смысл жизни встают на одну вертикаль, на одну ось, и ничто другому не противоречит, рождается полноценное дело вашей жизни. То дело жизни, которому вы рады, которому вы рады заниматься, и с этим делом, что самое главное, растет и развивается ваша душа. Не всегда по этой причине большинство людей, я бы сказал, даже находят для себя дело вот такой вот жизни. То есть не всегда «хочу» соответствует «могу». Например, хочет быть человек священнослужителем, и он идет выполнять обрядовую часть по форме, например, в церковь или в какой-то храм, монастырь, но внутренний по содержанию он для этого не способен по тем или иным качествам, характеристикам. Просто, в конце концов, человек, может быть, еще не готов внутренне к этому. Но он хочет. И таким образом человек в данной ситуации исполняет как бы внешнюю обрядовую составляющую по форме, но по содержанию такие обряды и церемонии, они несут в себе очень мало светового и духовного наполнения. И, к примеру, такой человек по внутренним своим данностям и качествам больше подходит на роль предпринимателя. То есть у него хорошо получается вести учет, складировать, все организовывать по полочкам, вести хозяйство, знать применение всем окружающим ресурсам вокруг себя, чтобы ни один болтик, винтик не пропал, чтобы он куда-то его, может быть, сбыть, обменять на какую-то пользу. И вот в таком случае, будучи по своему предназначению как бы священнослужителем, то есть человек стремится всем сердцем к священной службе, но будучи по призванию, по своим способностям больше предпринимателем, что мы в данном случае можем сделать? Такой человек, чтобы не конфликтовали его предназначение и призвание, может пойти в ту же какую-то духовную область, может быть, религиозную, какой-то храм, и быть там на должности предпринимателя, заниматься, вот, может быть, сбытом каких-то продуктов, которые там производят, например, монахи, священнослужители, может быть, какие-то поделки ручной работы, да, что тоже очень ценно было бы. И тогда такой человек, будучи по своему призванию предпринимателем, по предназначению священнослужителем, он будет наполнять и свою душу, и находить реализацию своему призванию по непосредственно вот врожденным своим вот таким вот данностям. Сегодня многие люди не могут найти себя так, как занимаются тем, что могут, но тем, чего не хотят. Или наоборот, занимаются тем, чем хотят, стремятся заниматься тем, чем хотят, но занимаются этим в то время, как не могут этим заниматься по каким-то определенным своим тоже данностям. И вот третья компонента, которая является, как мы обозначаем, нужно, да, вот это вот стремление души приближаться к смыслу жизни и наполняться, становиться все больше и больше целостной. Вот этой компоненты человек может достигать при любой абсолютной деятельности, когда вы посвящаете плоды вашей деятельности роду Всевышнему. Когда вы, например, подстригаете человека, если вы парикмахер, и в это время вот, все плоды своей деятельности вы с полным осознанием отдаете роду Всевышнему, в осознании, что вы сейчас приносите благо этому человеку, который к вам пришел, как очень ценной такой единичке Вселенной, которая вот пришла, доверилась вашим рукам, и вы очень бережно подстригаете этого человека. Либо если подметаете улицы, значит, с заботой максимально бережно подметаете, с полным осознанием, что вы сейчас наводите порядок не просто во дворе или на улице, а вы наводите порядок вообще-то во всем мироздании, внося свою маленькую частичку гармонии, казалось бы, вроде как в таком незначительном действии, да, для кого-то, но на самом деле это нету для Всевышнего какой-то менее важной профессии или должности или занятия. И через вот это осознание, чем бы вы ни занимались абсолютно, вы удовлетворяете вот эту потребность души, вот это вот нужно, да, то, что нужно душе. Почему это называется нужно? Потому что духовный рост, он включает в себя некое волевое усилие. Без этого волевого усилия мы не будем расти, потому что тело ленится, ум всегда ленится, тело тянет в свою сторону, там, полежать на кровати, ум тянет в свою сторону, там, съесть чего-нибудь вкусного или там еще как-то провести время не полезно для души и для своего организма. И поэтому нужно подсобирать свое тело и душу для того, чтобы вот как раз через волевое такое усилие делать осознанное волевое усилие для того, чтобы взращивать в том числе и свет в своей душе. И вот теперь на данном этапе, дорогие зрители наши и слушатели, мы переходим к следующему нашему слайду, когда мы, соответственно, понимаем, что когда мы говорим о призвании, об осознанности, наука о девяти числах психоматрицы просто незаменима. Пифагор, такой великий мудрец, великий человек, применил когда-то число во всех сферах человеческой жизни. Например, система нот, которой пользуется сегодня весь западный мир, была дана миру Пифагором. Известно, что в основе учения Пифагора лежали знания дагонов. Дагоны же, в свою очередь, в своих знаниях дают прямую отсылку на звездную систему Сириуса, известную у славян как Тиштрия. И вы знаете, наверное, что Владимир Владимирович Путин 6 или 7 где-то лет вот назад основал детский центр в Сочи под названием «Сириус», и не просто так, я вам скажу. И благодаря этим знаниям, которые Пифагор получил от вышестоящих жрецов, Пифагору удалось применить число также и к человеческой психике, открыв миру квадрат Пифагора, который Александр Александров обозначил понятием «психоматрица» позже. Пифагор говорил, что люди изначально не равны, то есть каждый обладает определенным потенциалом, который необходимо раскрывать. реализуя себя в общественной деятельности, в культуре, в науке, в устройстве человеческой жизни в целом. И как понять, будет ли работать конкретная рекомендация для вас? Ведь время-то идет, жизнь подходит уже к каким-то своим вехам, да, по исполнении там, 18 лет, 25, 33 и так далее. И жизнь потихонечку таким образом проходит. Всего, конечно же, мы не можем пересмотреть, перечитать тоже всех книжек не можем. И перепробовать, конечно же, всего в этой жизни тоже невозможно для того, чтобы как-то вот найти и нащупать и понять. Потому что часто бывает, что хочется очень многим заниматься, но все-таки вот как расставить эти приоритеты, что в первую очередь делать в своей жизни. И Пифагор также сказал, если вы хотите что-то познать, это должно быть обозначено числом, чтобы можно было как-то сопоставить и измерить изменения. Таким образом, человеческая психика, как оказалось, не является исключением. Сразу хочу предостеречь наших дорогих зрителей и слушателей, что тот квадрат Пифагора, пресловутый и распространенный в интернете, тот метод расчета, который можно найти на многих сайтах, он, к сожалению, с опытом исследований 8 лет моих, не соотносится с людьми. Поэтому будьте очень осторожны, если вы когда-то, может быть, вычисляли свою дату или сейчас броситесь вычислять на каком-то первом попавшемся сайте. Я бы вам этого делать не рекомендовал, потому что знание – это очень серьезное. И, во-первых, очень большое будет упущение, если расчеты будут ошибочными. Во-вторых, трактовки даются очень поверхностные, за счет чего, к сожалению, в обществе испорчено отношение к квадрату Пифагору как таковому, ну и к нумерологии в целом. Я предпочитаю называть эту область все-таки числоведением, что ближе к нашему языку. Поэтому те расчеты, тот метод расчетов, которому мы обучаем на, соответственно, занятиях в нашей школе, он отличается от тех распространенных методов, которые вы можете найти в интернете. И если вы захотите действительно серьезно подойти к этому знанию, обучиться, может быть, или просто как-то узнать, для этого специально есть консультации со мной, есть обучение в нашей онлайн-школе. Обучение, к слову, занимает более 11 часов. Это очень глубинная тема. И моя задача в этом эфире – показать вам возможности этой науки и показать так называемое обещанное чудо к описанию вот этого эфира. Ну, а если кто-то из вас решит более серьезно погрузиться и соприкоснуться с этим знанием, то, соответственно, конечно же, я приглашаю вас уже в нашу школу для более близкого соприкосновения с наукой о 9 числах психоматрицы. Так что же такое психоматрица, друзья? То, как я определяю это понятие. Психоматрица человека – это квадрат 3×3, который является набором 9 чисел, то есть 9 энергий. Эти энергии даны человеку от рождения и помогают ему выстраивать свою жизнь, взаимодействовать с окружающим миром и обрабатывать поступающую информацию. Человек использует свои 9 энергий на той волне, на которую настроено его сознание. Мера, сила и качество каждой из 9 энергий зависят от количества соотношения 9 чисел в психоматрице человека. И это соотношение проявлено в психоматрице с математической точностью. Вот что такое психоматрица. Давайте перейдем сейчас к 7-му слайду. В данном примере, друзья, вы можете видеть сравнение психоматрицы Владимира Машкова и Антонио Бандераса. Я думаю, что это всем известные личности, может быть, Владимира Машкова немногие знают, но тем не менее постарался выбрать наиболее такие известные примеры, наиболее яркие. Я думаю, что уже не нужно прояснять, насколько эти люди похожи физически. То есть, это просто удивительно, как две капли практически воды. Но что более удивительно, так это то, насколько похожи их психоматрицы. А психоматрицы этих людей идентичны в шестерках, в девятках, в восьмерках, в семерках и в четверках, а точнее сказать, в отсутствии этих четверок. И также на трех двойках эти две психоматрицы имеют абсолютное сходство. А здесь я, конечно же, друзья, не пробежался по числам, когда вам рассказывал о психоматрице. Ну так, если вкратце, то каждое число, оно, конечно же, несет минимум десяток граней характеристик каждого из этих чисел. Но если коротко, единицы — это «хочу», двойки — это «могу», тройки — это «знаю как», это женская энергия, единицы — это энергия мысли, двойки — это энергия эфирная, энергия действия, четверки — это волевой стержень, плотность волевого стержня, пятерки — это сердечный центр и логичность в том числе, шестерки — это мужская энергия, заземленность, семерки — это небесная связь с хранителями, восьмерки — это потенциал души и девятки — это градус, скажем так, гордыни, градус гибкости, дипломатичности, памяти и еще ряд граней, вот, которые я сейчас, конечно, не буду все перечислять. И таким образом, вот определенные комбинации, как вы видите, они делают человека в том числе и физически похожим на человека, который имеет схожие числовые комбинации. Если мы перейдем дальше к следующему слайду, это Кира Найтли и Натали Портман, тоже известные личности, которые похожи просто и удивительнейшим образом, как две капли воды. И посмотрите на их психоматрицы. Четверки, семерки, восьмерки, шестерки – это то, в чем у них идентичное сопоставление. Потенциал одной единицы и двух единиц – это соседствующие потенциалы, поэтому здесь есть в том числе и схожесть. Три двойки и две двойки – это тоже соседствующие потенциалы. Три тройки и две тройки – это соседствующие потенциалы. Ну и, в принципе, одна девятка и две девятки в том числе. Чтобы вы понимали, с сильным разрывом было бы, например, одна единица и там три или четыре единицы. А вот если разница на одно число, то это соседствующие потенциалы, которые вносят вклад в то, что эти личности в том числе вот настолько поразительно похожи внешне, ну, в том числе, конечно же, и в мимике, и в каких-то поведенческих характеристиках. И за этим всегда удивительно наблюдать. Давайте перейдем к следующему слайду. Здесь, дорогие зрители, вы видите двух моих учениц, которые обе проходили детский семинар по раскрытию прямого видения. Не суть сейчас непосредственно о программах, но тем не менее мы подметили в какой-то момент вот такое вот сходство. Девочки участвовали в абсолютно разных потоках, то есть они друг с другом не были знакомы до тех пор, пока я вот не показал их фотографии их мамам, на что мамы просто ахнули от удивления, насколько они похожи, и родственники их, даже посмотрев на фотографию перекрестно, сочли Сашу за Арину, а Арину за Сашу. Опять же, вы можете наблюдать здесь схожести в энергиях, потому что за числами, надо понимать, стоят энергии, фундаментальные энергии, с которыми приходит сюда душа. Это шестерка, пятерка, восьмерка, это вот идентичное сходство. 5 единиц, 4 единицы – это практически идентичное соседство такое. Одна двойка – две двойки, одна тройка – две тройки – это соседствующие потенциалы. И разница такая вот, ну, кардинальная – это вот в семерках и в четверках у них как бы такой обмен. У Арины есть семерки, у Саши нет семерок, зато есть четверка. Вот такой интересный факт, друзья. Как ни крути, а это наука. Но когда ты видишь это все вот так вот таким неискушенным взглядом, как вы сейчас это наблюдаете, я могу понять, что это вполне себе можно принять за чудо, потому что удивительно, насколько всегда точно это работает. И мы перейдем к девятому слайду, друзья. В девятом слайде, значит, здесь я не успел вставить определенный образ, соответствующий этой информации, но, тем не менее, что я хочу для вас здесь донести. Есть Такое писание: изумрудные скрижали Тота Атланта, он же Гермес Трисмегист. Может быть, кто-то из вас знаком с этими скрижалями? Их, к слову, 13, 13 скрижалей. И в этих скрижалях передаются потрясающие таинства. Не буду сейчас вдаваться в подробности, уходить от темы, но хочу для вас зачитать определенную информацию, ценную в плане чисел. И, может быть, эта информация даст вам некоторый ключик и мозаику, почему эти числа, эти именно 9 базовых чисел, играют настолько ключевую и важную роль в становлении личности человека и вообще, с какой личностью приходит сюда душа. Вот процитирую вам строки из этого писания. «Первый и наимогущественнейший восседает, скрытое присутствие, владыка владык, беспредельный 9, господствующий над другими из каждого космического цикла, оценивающий и наблюдающий прогресс людей. Под ним восседает владыка циклов 3, 4, 5 и 6, 7, 8, каждый со своей миссией, каждый со своими силами, указывая путь, направляя судьбу человека. Там сидят они, сильны и могущественны, свободны от всякого времени и пространства. Не от этого мира они, и все же сродни ему. Они – старшие братья детей человеческих. Судя и оценивая своей мудростью, наблюдают продвижение света среди людей. 3, 4, 5 и 6, 7, 8, 9 – таковы звания мастеров людей. Из дальнего грядущего, бесформенны и вместе с тем творящие форму, пришли они как наставники детей человеческих. Вечно живущие, но не из живых, не связаны жизнью и все же свободны от смерти. Вечно правят они мудростью беспредельной, не привязанные к темным залам смерти. Жизнь в них живет, но жизнь, что не есть жизнь, от всего свободны владыки целого». То есть здесь, если вы проследили, идет описание этих владык как непосредственно обращение к непосредственно числам, да, то есть каждое число само по себе является здесь владыкой, которая несет определенное качество и наделяет этими качествами личность каждого человека. И за счет этого энергокачества числового управляется уже непосредственно жизнь, мышление, поведение и так далее. Давайте перейдем к 10-му слайду. Здесь мы наблюдаем следующий потрясающий пример схожести Николая II и Дмитрия Медведева. Я думаю, что многие видели этот пример в интернете о том, насколько удивительно похожи эти люди, но дальше, чем удивительные вздохи и ахи, и почему это происходит, я думаю, что у многих это не шло. А здесь же мы впервые, друзья, имеем возможность посмотреть, почему Николай II и Дмитрий Медведев настолько похожи внешне. А все просто, потому что их энергокачества совпадают. Идентичная двойка одна, соседствующий потенциал троек, шестерок, две шестерки и три шестерки считаются как многошестерочный потенциал однозначно. Четверка у обоих одна, пятерки соседствующие, две девятки идентичный потенциал, восьмерка и две восьмерки это соседствующий потенциал. Ну и единственное, что вот семерки нету у Медведева, у Николая II она была. И здесь уже даже если вы не знаете, что означают эти числа, как это трактовать, как это все увязать друг с другом, вы невооруженным глазом, так сказать, можете проследить взаимосвязь чисто вот на сопоставлении, на вот этих вот схожестях. Удивительно, не правда ли? Давайте перейдем дальше к слайду 11, на котором перед нами пример Эмилии Кларк и Валерии Головиной. Эмилия Кларк известна по разным многим фильмам, может быть, зрителям. Ну, а Валерия – это моя хорошая знакомая, в какой-то момент, в которой я как раз-таки подметил эту схожесть. Точнее сказать, наоборот. Когда я смотрел очередной фильм Эмилии Кларк, этот фильм назывался «До встречи с тобой». Я подметил, насколько эта актриса удивительно похожа в своем поведении, в своем тоне, в своем голосе, несмотря на то, что она говорила совсем на другом языке, на английском, в каких-то ужимках и вот интонациях, в мимике, в походке, в ее энергичности, насколько она похожа на Валерию, которую я так хорошо достаточно, в принципе, знаю. И когда я посмотрел на их психоматрицы, когда я вычислил эти психоматрицы по их датам рождения, я просто некоторое время находился в таком радостном шоке, в таком просто удивлении, восхищении, насколько эта наука действительно точная, насколько она работает. И вот на протяжении уже 8 лет просто тысячи психоматриц, просчитанных мною, практически каждый день идут какие-то консультации с людьми, и я не перестаю удивляться, насколько это знание всегда точно работает и попадает в цель. То есть даже если я не знаю человека абсолютно, с этим человеком не знаком, рассматриваю этого человека просто глядя на числа этого человека, тот, кому я даю эту обратную связь, он говорит мне, откуда вы все знаете вообще про этого человека, откуда вы... как будто бы его всю жизнь знаете. Я говорю, ну вот видите, я его знать не знаю, я просто смотрю на числа и читаю по числам. И в принципе, уже чисел-то не вижу, я за этими числами вижу всю жизнь человека и его поведенческие повадки, какие-то вот ситуации в жизни, с которыми он сталкивается, и я все это описываю. Вот насколько, друзья, удивительно это древнее знание, математика внутреннего мира, как я еще ее называю. Я думаю, мы можем двинуться дальше к 12-му слайду. И здесь я хочу ответить на такой часто задаваемый вопрос по поводу того, зачем загонять человека в какие-то рамки. Часто, вот в особенности, люди, которые взращивают в себе осознанность, которые духовно направлены, они имеют такую внутри провокацию сказать, что «Ой, знаешь, я уже давно вышел за рамки этих чисел, это ко мне все не относится». Это все уже, я как бы выше этого. Но что интересно пронаблюдать. Матрица не ограничивает то, чего человек волен желать и добиваться, так же, как параметры компьютера. Не ограничивает тематическую категорию содержания, которая может быть на этом компьютере. Тем не менее, объемы одного содержания могут кардинально отличаться от объемов другого. И таким образом быть несовместимы с параметрами определенного компьютера. Другими словами, скажем, какая-нибудь игра очень тяжелая на один компьютер со слабыми параметрами может не подойти, потому что его параметры этому содержанию не соответствуют. А вот помощнее компьютер, он примет какую-то такую увесистую игру, чтобы ее установили на этот компьютер. Но или другими словами, может быть, вам будет близок другой пример. В стеклянный стакан 300 мл, например, можно налить самую разнообразную жидкость или насыпать что-то, но, конечно же, только в соответствии с объемами этого стакана и допустимой температурой, которую он может выдержать. Если в него налить кипящую воду, он может расколоться и лопнуть. Другое дело, бумажный стакан 300 мл – соответственно, ему должно соответствовать принципиально иное содержание. В вафельный стакан кипяток тоже, как понимаете, не нальешь, он может просто раскиснуть. Таким образом, психоматрица – это форма, от которой в том числе зависит и содержание. А содержание это может меняться с минуса на плюс, с плюса на минус. И вот таким образом, когда люди высокоосознанные, ну, по крайней мере, которые считают себя таковыми, или практикующими какие-то духовные практики и считающие себя вот даже настолько, ну просто вот я считаю, эго настолько развивается, что человек считает, что он вышел за пределы даже кармы. Хотя я всегда говорю, ну это нелепо, карма. А если бы кармы не было, то в мире бы вмиг наступил бы хаос. И карма, она всегда есть, разве что она возвращается, может, быстрее. Поэтому за рамки кармы, как причинно-следственного закона, кона, выйти в принципе невозможно, потому что иначе бы, ну, просто бы Вселенная прекратила бы существовать. Тем не менее, когда человек заявляет об этом, что он вышел даже за рамки уже этих чисел, он, как правило, подразумевает, что поменял знак минус на знак плюс, в чем я нисколько не сомневаюсь, и действительно это имеет место быть. То есть человек с определенной психоматрицей, с определенными параметрами, просто на этих параметрах, ну вот, например, на компьютере были загружены фильмы ужасов, какая-нибудь тяжелая рок-музыка. Человек в какой-то момент решил все это снести, удалить, поменять свою жизнь кардинально как-то, ну и переобновить свое содержание своего компьютера, загрузить туда какую-то светлую музыку, расслабляющую, медитативную, какие-то светлые, повышающие культурный уровень фильмы. И вот таким образом параметры компьютера остались все те же самые, но содержание его поменялось. И вот это то, что происходит, как правило, с людьми, которые считают, что они вышли за рамки этих чисел. То есть здесь очень важно различать между тем, что на самом деле происходит, и чем на самом деле является психоматрица, чтобы так вот огульно не махать на это знание рукой и не говорить, что это все на меня уже не распространяется. Потому что очень интересный такой момент, который я наблюдаю, и самое удивительное, это когда человек доказывает, что психоматрица – это ерунда, и в это самое время говорит и ведет себя, исходя из своей психоматрицы. Это очень интересно наблюдать. Так вот, давайте перейдем к 13-му слайду, на котором вы можете видеть еще один пример потрясающей схожести, как две капли воды. Это Роб Зомби и Никита Джигурда. Оба человека, такого уже можно понять, даже если вы их не знаете, рокерского склада, тяжелого, увесистого, немножко агрессивного. Ну и, соответственно, вы можете видеть, почему это происходит. Потому что физиология и все вот эти вот внутренние личностные проявления, они произрастают из фундамента, из причин вот этих вот корневых числовых энергий. Единицы соседствующие, 3 и 4, двойки абсолютно идентичны у каждого по 4 двойки, тройка, шестерка, отсутствие восьмерок, отсутствие четверок – это идентичные параметры. А кардинальная разница разве что вот в пятерках и в девятках. Семерки имеют соседствующее тоже такое сходство. Я думаю, что здесь какие-либо слова в остальном лишние. А еще раз, друзья, моя задача – показать вам, насколько удивительна и точна эта наука. И мы можем рассмотреть следующий пример, а именно Сергея Безрукова, Тома Хиддлстона, известного по фильму, например, «Тор», который и играет персонажа по имени Локи, и Евгения Нохрина. Это дама, которая трудится с Сергеем Безруковым в разного рода театральных постановках, пьесах. Вот мы буквально в прошлом, либо позапрошлом, не припомню точно, году ходили в Петербурге на их пьесу, которая называется «Пушкин». И вот они вместе играли, соответственно, Безруков Пушкина, а Евгения играла его жену Наталью. Так вот здесь очень интересно, опять же, пронаблюдать вот эти вот схожие черты внешности, открытый лоб, который характерен для людей без среднего столбца, то есть когда нет у человека четверок, пятерок, шестерок, горизонтальные брови, то есть они не дуговатые, как бы они не остроконечные, как у двух шестерочных людей, а они больше имеют тенденцию к горизонтальности. То есть это параметр, физический параметр у людей, у которых тоже вот нет шестерок, четверок, пятерок. И в целом такое вот открытое лицо, открытый взгляд, немножко такой где-то наивный, как у ребенка, да, это вот в особенности, когда нету среднего столбца. Ну и посмотрите, друзья, насколько потрясающая схожесть между единицами у этих людей, между двойками, между тройками, семерками, восьмерками, девятками. У меня просто слов здесь нет. Я могу, конечно, много рассказывать о каждом числе, я могу днями рассказывать о разных гранях, о разных потенциалах, параметрах, но тогда просто не хватит нашего эфирного времени. А если вам еще раз, вот повторюсь, интересно более подробно изучить эту тему, это уже только на обучении таком основательном. Следующий пример, друзья, это пример Владимира Путина и его пародиста Дмитрия Грачева. Слайд 15. Потрясающая схожесть в психоматрицах этих людей. И мы можем понимать, почему этот человек является пародистом Путина. Ну и без психоматрицы, в принципе, но глядя в психоматрицу, мы можем понимать, почему он так похож, почему ему легко даются в том числе разного рода интонации и поведенческие какие-то моменты, как-то скопировать их. Ну, я бы сказал, не скопировать, а для Дмитрия Грачева это не само собой разумеющееся, для него это немножко даже естественно вести себя, как вот ведет себя Владимир Владимирович. Самая кардинальная разница здесь разве что в тройках, что вносит свою такую большую разницу в их поведениях, в их характерах. Но в остальном вы видите, насколько потрясающе похожи они. Часто мне задают такой вопрос, а можно ли изменить психоматрицу? По моим наблюдениям, очень таким основательным исследованиям, наблюдениям, постоянной аналитики, постоянным стат-данным, наблюдением вокруг себя просто сотен людей, я могу сказать следующее, что в рамках одного воплощения психоматрицу едва ли можно изменить так же, как свою дату рождения. Я думаю, что вы согласны, что свою дату рождения уже никак не поменяешь. В какую дату родился, в такую и родился. То есть эти базовые вот эти вот 9 чисел энергоцентров, они настолько имеют фундаментальность, вот эту фундаментальную составляющую, на которой управляется все мироздание, что совершить какие-то подвижки в каждом из этих параметров очень и очень нелегко. Но титаническими усилиями качество своей психоматрицы можно немного сдвинуть в ту или иную сторону. Я опять же подчеркну, немного за целую жизнь. Не потому что я так хочу, а потому что, ну вот так происходит, по крайней мере, из того, что я наблюдаю. Старание человека и уважительное отношение к тому или иному числу, которого не хватает в психоматрице, например, дополнительно дают плюс в карму для того, чтобы заслужить энергию этого числа или его определенной комбинации в последующем воплощении. И здесь, в этих целях, как раз-таки очень-очень важны наработки в ходе, ну, в плане какого-то недостающего числа. То есть ни в коем случае не надо тут опускать руки и говорить, ну вот раз я ничего поменять не могу, значит не надо и работать над собой. Нет, работать надо, во-первых, если вы чувствуете необходимость в этом. А необходимость вы почувствуете, когда вы чувствуете, что нарушается гармоничность взаимоотношений с людьми. И вот тот узел во взаимоотношениях и та точка, на которой нарушается гармония во взаимоотношениях с людьми, это именно та точка проработки в вашей психоматрице, как правило, она всегда соответствует вашему поведенческому выражению, где это число либо в недостатке у вас находится, либо в большом перегрузе. И однозначно работать над разгрузкой этого избыточного потенциала или наработкой, взращиванием недостающего потенциала однозначно, конечно же, нужно. Поэтому еще раз, то, что люди принимают за перемены в себе, в своей жизни, какими бы они кардинальными и яркими ни казались, в действительности имеет отношение к изменениям качества содержания с минуса на плюс, но не относится к форме, то есть к самой психоматрице, к самому костяку, да, чтобы вы понимали, потому что у многих даже нумерологов нету этого понимания о том, что психоматрица – это костяк, это вот такой скелет, на котором потом содержанием человек обрастает. И дальше, дорогие зрители и слушатели, вот я запланировал показать для вас ряд слайдов, значит, которые, к сожалению, я не успел подготовить для дорогих наших редакторов Народного славянского радио, но мне сказали, что я смогу их показать со своего экрана. Что ж, вот первый, соответственно, пример. Сейчас я подготовил для вас где-то 12 слайдов чисто просто психоматриц в отдельности, не схожестей, а просто в отдельности психоматриц, чтобы показать вам, насколько вот на этих примерах люди нашли свое призвание. То есть они реализовывают свое призвание, они находят ему применение именно в той области, в которой имеют способности для того, чтобы нести службу на той или иной должности. И здесь первый пример. Я, опять же, выбрал эти примеры по степени, ну, знакомство многим, ну и чтобы они были яркими, действительно такими показательными. Владимир Владимирович Путин, значит, мы видим у него огромный запас энергии с 4 двойками, чтобы вы понимали, 2 двойки – это 1 тело энергии, 4 двойки – это 2 тела энергии, это энергии за двоих. То есть здесь мы, ну вообще я вам так вот скажу, многие хаят президента, ну каким бы президент ни был, абсолютно любой страны, просто если мы задумаемся, насколько вот один всего лишь день президента насыщен вообще событийностью, нагрузкой, стрессами, просто невероятный график, где на личную жизнь просто не остается, ну, ни секунды времени. Я думаю, что многие из нас, и я в первую, может быть, даже очередь, просто бы не выдержали на этом посту ни одного дня. Поэтому вот, опять же, задуматься здесь очень нужно, а насколько, прежде чем как-то вот хаять какого-то такого должностного, да, чиновника или президента, насколько вы бы продержались на посту хотя бы один день, не говоря уже там о 20 годах, которые сохраняет за собой этот пост человек. И его количество двоек, оно говорит нам о том, что позволяет ему оставаться там и, грубо говоря, не помереть от такой нагрузки. То есть 4 двойки – это как раз та посильная ноша, которую эти 4 двойки могут на себя взвалить, как вот при должности президентской Владимира Путина. Дальше 3 пятерки – это то, что мы наблюдаем в сердечном центре. То есть в 3 раза раскрыт этот сердечный центр, и 1/9, заметьте, память слабенькая. Речевой центр 2 единицы тоже слабенький. То есть Путин, он в принципе не оратор. Он обычно говорит по какой-то заготовленной речи и часто, заметьте, молчит. Больше активничает, что необходимо для его 4 двоек. То есть это спорт активный, это дзюдо, которым он всю жизнь занимается. И эти 4 двойки, они всегда ищут вот этот выход этой энергии. Соответственно, но заметьте, в силу этой сердечности 3 пятерок, это утроенная сердечность и 2 семерок такой небесной крепкой связи, президент имеет возможность выражаться такими образными и емкими короткими репликами и фразами, которые потом входят в обиход вообще вот всей страны, вот что называется, в крылатые фразы. И через такую одну, казалось бы, короткую фразу, вот он произносит какую-то фразу там на каком-то международном, например, совещании или встрече, ну, с позиции ораторского искусства, будем честны, достаточно, человек сказал, в принципе, вообще ничего и ни о чем, и очень мало, там, 1-2 предложения. Но он умеет настолько емко вложить образность в эту свою одну реплику, что она потом становится крылатой фразой для всего остального мира и расходится по всем средствам массовой информации и приносит славу, скажем так, не только ему, но и всей нашей стране. Вот коротко о том, насколько свое призвание Владимир Владимирович реализовывает, находясь там, где он находится. Следующий человек, которого я вам хочу показать, это Владимир Соловьев. Опять же, дорогие друзья, здесь абсолютно нам сейчас не важна оценка того, как мы относимся к этим личностям, негативно ли, позитивно. Мы сейчас непредвзято рассматриваем психоматрицу с позиции призвания человека и насколько человек реализовывает это призвание. Так вот, у Владимира Соловьева, я думаю, что все согласятся, те, кто его знают, наблюдают как-то, да, что это достаточно тяжелая личность, очень энергичная, очень давящая, очень такая вот, можно описать, как массивная туча. И мы можем видеть на психоматрице почему это происходит в его личности. 6 двоек – это очень тяжелая энергия, это очень большая энергичность. И вот здесь я бы сказал, что он находится немножечко не на своем месте, потому что ораторство – это не его конек точно, потому что 2 единички и перевес на столько двоек – это точно не в пользу, в том числе по здоровью для него много говорить. И 1 девяточка у памяти, удерживания информации. Ну, он, в принципе, всегда с наушником, ему редакторы подсказывают, что нужно сказать в какой-то момент. Поэтому, в принципе, можно выходить из положения в такой деятельности при таких данностях. Но, тем не менее, на чем и он сам, в принципе, соглашается, мы видим недвусмысленно, что этот человек однозначно силовик. То есть по данности своей природной этих 6 двоек Владимир Соловьев – это чисто силовик, и ему бы по-хорошему руководить войсками, руководить какими-то вот такими прям спецотрядами, на что как раз-таки он и порывался в его недавнем там вот интервью, я слышал такую реплику, но не попал туда по тем или иным обстоятельствам. Вот. И перейдем к следующему примеру, тоже политика известного Андрея Белоусова, который является ученым-экономистом. Как мы видим в крайности с предыдущим примером 6 двоек, здесь у Белоусова всего 1 двоечка. Это минимальный запас энергии, которую человек может иметь на один день вообще. То есть ему этой энергии хватает на полдня, после чего ему необходимо восстановиться, как-то отдохнуть. Но не суть. Мы здесь видим в его психоматрице его самые сильные данности, которые говорят нам об его самом, что ни на есть, призвании, да, варне по призванию. Это 4 тройки. 4 тройки – это однозначно варна торговца, предпринимателя, экономиста, как раз-таки чем он и занимается. И, кстати, он достаточно такой, можно сказать, гениальный, талантливый в этом плане человек и находит просто потрясающие решения для всей страны, вот будучи как раз-таки, слава богу, на том посту, который соответствует его варне призвания. 2 пятерки – очень сильная логика, 2 девятки – очень сильная память, и вкупе 3, 5 и 9 в таком соотношении позволяют быть ему действительно очень сильным ученым в области экономики. Перейдем к следующему примеру. Это Сергей Лавров, наш министр иностранных дел, человек, которому приходится говорить очень много, постоянно, каждый день, владеет несколькими языками. Нужно держать одновременно много точек информации, много процессов в голове одновременно, что невозможно без такого количества единиц и такого количества девяток. И здесь, опять же, мы видим, что его данности, его призвание быть таким сильным оратором, быть дипломатом, что возможно от 2 девяток и выше, быть энергичным, 3 двойки позволяет этому быть, как раз соответствует той должности, на которой он находится. Следующий пример – это Евгений Федоров, координатор штабов национально-освободительного движения, человек, к которому многие относятся по-разному, но здесь, опять же, нам очень важно непредвзято подойти к этой личности и посмотреть на его деятельность как политтехнолога, человека, который просто талантливейшим образом владеет аналитикой в области геополитики, мировой политики и вообще процессов, которые происходят как внутри, так и снаружи. Я лично, как вот человек, ценящий профессионализм вообще в любой области, не перестаю восхищаться Евгением Алексеевичем именно по причине вот этого огромного профессионализма, который возможен только на почве 3 шестерок. И мы видим, что эти 3 шестерки, они находятся на своем месте в его деятельности. Следующий пример – это Александр Сергеевич Пушкин. Я думаю, что многие слышали о Пушкине как о пророке русской цивилизации. И если бы не его 4 девятки, я думаю, что вряд ли бы он заслужил себе такое вот звание, потому что 4 девятки – это как раз тот параметр, который позволяет включаться в энергоинформационное пространство вот вплоть до пророческих таких прозрений. Ну и в целом, посмотрите, насколько крепка его психоматрица. Две шестерки выше нормы, двойки единицы выше нормы. Во всех остальных ячейках нет пустот. То есть уникальнейший человек, что мы можем как раз-таки отследить по его биографии, который был просто гениальным и талантливым во всех областях, за которые бы он ни брался, и был и физически крепким, и в боях, и в поэзии, и в ораторстве, и воистину вот очень редкий такой вот случай, экземпляр. А следующий пример – это Лев Николаевич Толстой. Здесь на его призвание нам указывают четко четыре восьмерки. Четыре восьмерки – это огромнейший потенциал светоносности души, то есть наполненность души, правдоборчество, когда человек отстаивает справедливость, отстаивает правду вообще любой ценой, для него важна эта правда. У него есть понимание внутреннее вселенских конов, уставов, и он интуитивно, отродясь, понимает их и очень остро реагирует там, где нарушаются какие-то вот вселенские эти уставы, законы. Ну и вообще вам открою такой секрет, что четыре восьмерки говорят нам о том, что эта душа, будучи полубогом, пришла в мир явный из мира слави для того, чтобы научиться милосердию и безусловной любви, благодаря чему через эти испытания эта душа может отправиться потом в правные миры. И если мы проследим за творчеством Толстого, то красной нитью через его все творчество, через его всю биографию проходит как раз-таки отстаивание вот этой высшей Божьей справедливости. Будь то вегетарианство, либо какая-то более высокая справедливость. В особенности очень большой акцент у него как раз на падших ангелах, которым как раз-таки он и являлся. То есть этот параметр, который мы называем еще падшим ангелом, то есть легом, который спустился сюда с небес и стал падшим ангелом. Есть у него даже такая повесть, которая называется «Чем люди живы?». Есть экранизация на YouTube, я вам очень рекомендую ее посмотреть. Она как раз-таки раскрывает тему падшего ангела, который пришел сюда из мира слави для того, чтобы осознать вот эту безусловную любовь, нарастить ее в себе и уйти обратно в миры небесные. Вот издатель газеты, была газета во времена Толстого «Новое время», издатель этой газеты Алексей Суворин даже написал: «Два царя у нас, Николай II и Лев Толстой. Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая». То есть представьте себе, насколько была вот эта вот властность внутри Толстого, вот это вот величие его души, что он в обществе достиг такого веса, что был весомее даже царя. То есть и вот эти вот четыре восьмерки, они, к слову, дают очень большую властность, властность мира слави, чтобы вы понимали. Вот это то, что я хотел дополнить про Толстого. Ну что ж, да, примеров действительно очень много, и то, и это прям верхушка айсберга. У меня их просто сотни. Я бы мог, наверное, несколько дней без остановки с большим воодушевлением рассказывать и показывать, поэтому смиренно послушаю ваши вопросы, которые могли накопиться у наших зрителей. У меня появились вопросы по ходу твоего повествования. Ну, я думаю, что я их тоже постараюсь задать вместе со слушателями, чтобы не задерживать время. И все-таки вот один вопрос задам. Это неужели же действительно так человек так подвержен влиянию энергии чисел? И все так предсказуемо. То есть неужели человека действительно можно вычислить как вот биоробота? И неужели люди, которые достигли более высоких энергии, уровня варны, да, допустим, жреческого хода, неужели они тоже подвержены этому влиянию? Или все-таки может быть так, что человек вот там говорит, что своим поведением, своими качествами, о таких числах, а смотришь его психоматрицу, а там совсем другие числа? Да, благодарю тебя, Елена, за вопрос. Параллельно попрошу поставить пока 16-й слайд. Ну и здесь, вот как ты подметила про биоробота, да, то есть как биоробота можно вычислить. С одной стороны, да, то есть та матрешка наших тел от явьего до, в принципе, светьего телес, по большому счету является такой большой единой энергобиомашиной. Я это еще называю часто энергобиогенетическим компьютером. Но надо понимать, что мы, сидящие внутри этой машины, являемся непосредственно частичкой Божьей вот этого изначального света. И вот эта частичка, которая и является, вот это «я», которым мы являемся, она является водителем этих всех биомашин. Ты своей биомашиной, я своей, соответственно. И таким образом, да, вычислить можно параметры этой биомашины, но, тем не менее, опять же, можно менять эти параметры, хоть и не очень легко, то есть вплоть до перевоплощений, и только тогда можно что-то поменять. То есть таким образом, находясь внутри этой машины, у кого-то, ну, грубо говоря, «Жигули» в распоряжении, у кого-то там BMW, у кого-то какой-нибудь джип, например, да, и у каждого свои какие-то оснащения технические внутри этого салона или какие-то еще возможности у этой машины. Но водитель, тем не менее, он является вот этим изначальным светом Божьим, живатмой, то, что называется. Хорошо. Я ответил на твой вопрос. Хорошо, это радует, что все-таки человек сильнее может быть энергии чисел. Итак, мы закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Станислав ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Итак, первый вопрос от Руслана. Получается, что если мы занимаемся трудом, который не приносит удовлетворения, мы не растем. Но ведь большинство людей делают работу, которую вынуждены делать не ради удовольствия морального. Большинство людей выживает. Да, здесь вам надо задаться вопросом, ради чего вы сюда пришли, в этот мир. Ради того, чтобы выживать или все-таки быть в более радостном состоянии и достигать этого более радостного состояния, в том числе через вашу деятельность, как бы тяжело ее ни было найти или переключиться на нее, или поменять что-то в своей жизни, чтобы к ней прийти, к этой деятельности. Поэтому все только зависит от вашего выбора. Валерий Лаврененко. На чем базируется наше сверхсознание? Как определить, какое ядро, чакра, открыто в данный момент у человека? Благодарю за вопрос. Действительно, прозвучали два ключевых понятия, как сознание и чакра, и уровень сознания – воистину зависит от того, через какую чакру человек смотрит на мир, то есть через призму какой чакры человек проявляет себя в мир. От этого зависит уровень сознания и качество сознания как такового. В том числе сознание, не сознание, а ведущие чакры человека, либо ведущие телеса человека можно проследить в психоматрице. То есть там все это просматривается. Вопрос от Вектор Тяги. Есть просьба к автору. Дайте определение осознанию и осознанности. То есть что такое осознание и осознанность? Благодарю за это развлечение. Я думаю, что осознание – это некий процесс, который предшествует уже результату конечному, который мы можем назвать как осознанность. Осознанность возможна, когда мы волевым усилием включаемся в моменте, прежде чем среагировать реактивно, задумываемся на несколько долей секунд для того, чтобы именно через вот это здравое размышление осознанность перенаправить свои поступки или действия в некое другое русло и таким образом поменять, может быть, какие-то не очень благотворные последствия от своих поступков, которые были бы неосознанными. Вопрос от Солнца. Станислав, здравия. На чем конкретно вы основываетесь, говоря о том, что квадрат Пифагора не работает в связи с человеком? Почему сделали такой вывод? Благодарю. Здравия вам. Я не припомню, чтобы я такое говорил. Наоборот, на протяжении всего эфира я, по-моему, только это и показываю, что как раз-таки это знание, оно работает в связке с человеком. Единственное, что, возможно, вы имеете в виду, что распространенные методы расчета в интернете не соотносятся с человеком. Это да. Ну, а если вопрос был в этом, то данное наблюдение основано именно на моих, скажем так, субъективных исследованиях, наблюдениях. Я их никому не навязываю, но тем не менее предостерегаю просто от неверной картины, от неверных интерпретаций и расчетов. Справедливость. Вопрос. Здравствуйте. Можно ли по квадрату Пифагора рассчитать, выявить психику преступника? Спасибо. Благодарю за вопрос. Можно просчитать, из каких причин человек может совершать преступление. То есть это мы можем просчитать однозначно. Либо в потенциале, какие есть риски с этим человеком, либо, если это уже совершившееся действие, то, соответственно, посмотреть, на каких таких своих слабостях или перегрузах человек мог это совершить. Это можно сделать. Но сама по себе психоматрица, она нам... Во-первых, это не прогностический инструмент, что важно понимать, это сугубо диагностический инструмент. Здесь мы никогда не предсказываем никакого будущего, то есть мы можем только продиагностировать вот эту вот энергобиомашину человека непосредственно. И любая психоматрица может использоваться человеком уже в любых целях, как во благо, так и во зло, так же, как любая абсолютно машина, любой нож, ну и спички, например, или огонь. Валерий Лаврененко. Реплика. Тема «Тайна девяти сил человека». Это энергетические центры по ведической и христианской традиции. Семь ядер, информация и сворачивание информации. Причем тут нумерология и психоматрица? Ну, я думаю, что дополнение нашего зрителя нисколько не спорят ни с понятием нумерологии, ни с понятием психоматрицы, хотя я подчеркнул, что ссылаясь все-таки в словесном обозначении этого как числоведение, что более емко все-таки раскрывает то, что мы исследуем. Поэтому не совсем ясен вопрос, уточняйте ваш вопрос. Я думаю, что все, что хотел сказать, уже разъяснил во время эфира. Это был не вопрос, здесь написана реплика. То есть это просто мнение, которое слушатель выразил. Добро. Справедливость. Где найти правильную трактовку расчета квадрата Пифагора? Скажем так, ту трактовку и тот метод расчета, который мы предлагаем, и который показал свою точность уже на протяжении многих опытов и лет, мы предлагаем в нашей школе. Соответственно, еще раз повторюсь, что можно либо пройти консультацию без обучения, если вам не нужно обучение, либо пройти углубленное обучение по расчетам и трактовкам. Вот следующий вопрос от Георгия как раз. Здравствуйте, а где найти вашу школу? Я думаю, что ссылки, контакты на нашей странице есть под видео с этим эфиром, поэтому переходите по этим ссылкам, и я думаю, что вы найдете, как связаться. Лидия Алексеевна. Когда у человека работают все чакры, включая самые высшие, то он является духовным, гармоничным. Это идеал. Но все считают себя человеком, и не меньше. При завышенной самооценке как справедливо обустроить общество? Ну, опять же, психоматрица – это именно тот точный инструмент, который дает вот эти вот решения. То есть Пифагор изначально, он как раз-таки и задумывал такой проект, чтобы разделить общество на справедливые варны, чтобы каждый в обществе, ну, соответственно, соответствовал своему призванию. Что, к сожалению, ему по определенным причинам не удалось. Я уже не углублялся в эту историю. Но что-то этому помешало. Либо какие-то политические переделы, либо что-то еще. Тем не менее, психоматрица как таковая, как таковой чистый инструмент, я считаю, что он должен преподаваться вообще в школах детям для того, чтобы понимать лучше себя, понимать окружающих и своевременно находить реализацию своему призванию и разряжать какие-то напряженные точки в себе и в других. И это просто бесценный инструмент. Вектор тяги. Я правильно понимаю, что каждый человек имеет свое число? То есть каждого ли человека можно вычислить? Да, каждого человека можно вычислить, если известна его точная дата рождения. Если точной даты рождения неизвестна, тогда методом, которым мы вычисляем, соответственно, мы не можем вычислить психоматрицу. Но тогда мы можем пойти от обратного. Зная глубинно психоматрицу, зная сотни различных граней этой науки, мы можем задавать определенные вопросы, по которым можем определить, носителем каких качеств человек является в числовом переводе. Хорошо. Георгий, реплика. Да я просчитывал на всяких сайтах свою психоматрицу, везде разный, но в большинстве схожий результат. В одном результат меня не впечатлил. Мне сулило одиночество 70% своей жизни. Ну, а как я и говорил, к сожалению, ну, очень непрофессиональные, во-первых, трактовки на разного рода сайтах. И, в принципе, без консультации живой с мастером профессионально понять свою психоматрицу здравым образом едва ли возможно. Вот можно просто даже огорчиться, прочитав что-то такое, вот как вы сейчас привели. Поэтому, опять же, очень рекомендую быть очень осторожным с этим знанием. Я в ходе своего исследования и общения с людьми убедился в том, что все-таки это действительно является жреческой наукой, которая, сколько бы ни преподавай ее людям и не доноси, не популяризируй, не распространяй, все равно очень-очень узкий сегмент людей будет принимать это знание и как-то включаться в понимание вот этих глубин, что мне показало и вот по какой причине эта наука, она все-таки очень глубинная, жреческая. Поэтому, скажу так, не для праздного она просмотра на разного рода сайтах. Поэтому, если вы хотите как-то действительно серьезно познакомиться со своими данностями и не просто получить какую-то удручающую картину, а еще и понять вообще, как из этого всего выбраться и что вообще с этим делать-то в каждый миг своей жизни, то тогда обращайтесь, конечно, к нам. А в остальном, еще раз, моя задача через это видео показать вам, что вот есть такая возможность, есть такой выход для многих. Просто каждый день люди меня невероятно благодарят после консультации, потому что точность этого инструмента, она поражает. Александр Клочко, вы не пробовали вернуться к родному наследию, используя в своих практиках жреческий квадрат, чтобы составить энергетический портрет? Каждый индивидуален. Зачем искать внешние сходства? Я не знаком, точнее сказать, немножечко слышал про тот квадрат, о котором говорите, но если, да, оговорюсь, если только это то, с чем я мельком так вот знакомился, как и многие системы, как, например, есть дизайн человека, такая система, да, это очень поверхностные системы, далекие вообще от прикладного применения в жизни человека. Поэтому я эти сходства не ищу специально, когда-то они меня нашли, и мне просто было интересно в какой-то момент через науку о девяти числах по психоматрице проследить, откуда происходят эти схожести между людьми. Потому что если бы у меня не было этого знания, очередное подмечание мое, оно бы осталось на уровне удивления и просто восхищение, что о, насколько человек один похож на другого, И я бы не смог как-то прояснить даже для себя, а чем именно, потому что бывает вот подмечаешь какие-то тонкости такие, что вот этот человек сейчас как-то улыбнулся или каким-то тоном таким сказал, который напоминает мне вот тон или улыбку того человека, которого я знаю. Но когда мы смотрим их психоматрицы, мы можем видеть, на каких таких одинаковых энергетических потенциалах проявляется вот этот тон или улыбка. Поэтому это очень интересно. Солнце. Как на практике можно применять знания, о которых вы говорите? Благодарю. Да, вот действительно. Не будешь же ты у всех спрашивать дату рождения, прежде чем понимать, как нужно общаться с этим человеком и так далее. Вот как на практике применить эти знания? Ну, во-первых, имея уже в распоряжении это знание, это... наука, она экономит вам просто годы общения с людьми. Когда вы только-только встретили человека, может быть, рассматриваете этого человека для отношений, для построения семьи, да, или когда вам нужно принять на определенную должность человека на работу или найти партнера для какого-то проекта. Понять, как вообще, в каком ключе общаться с детьми и куда их развивать, вообще в какие области и почему они себя так ведут, а другие иначе себя ведут. То есть уже это знание само по себе, оно является таким ценным спасением в моменте. Я уже не говорю о том, чтобы работать просто вот даже психологом и учителям с людьми. Как правило, психологу, который работает с человеком, необходим как минимум час для того, чтобы узнать человека. В то время как, имея такое знание в распоряжении, вот я лично работаю с людьми, мне не нужно уже узнавать человека. Я просто смотрю его психоматрицу, и я начинаю работать уже с его вот этими разными узлами, затыками, какими-то проблемами, таким образом экономя и свое время, и время этого человека. Поэтому здесь я считаю, что просто нужно быть благодарным за то, что есть такой инструмент, потому что не было бы такого инструмента, ну тогда приходилось бы тратить очень много времени, годы общения с людьми, прежде чем их как-то лучше узнать. Ну, либо просто задействовать свое какое-то другое чутье, что я тоже не исключаю, потому что изначально, отродясь, вот, например, я всегда пользовался этим чутьем. И вот эта наука, она явилась позже интересным, точным подтверждением моему чутью, которое я никак не мог доказать логически. То есть я чувствовал что-то про человека телепатически, на уровне вот считки энергетики, но часто вот не мог как-то подтвердить, пока не проявлялись какие-то ситуации. А психоматрица, она дает точное математическое подтверждение. Валерий Лавриненко. Тема «Тайна 9 сил человека» или «Соответствие чисел нумерологии с этим природными силами». Разъясните, каким образом нумерология соответствует научным представлениям наших предков к созданию мира? Ну, говоря о представлениях наших предков, во-первых, в любой традиции, в любой культуре есть определенная система меры. Да? Система меры, она просто незаменимая, является незаменимой областью для того, чтобы соизмерять величины, и в том числе и в психике человека, как мы убедились вот на протяжении этого эфира. Поэтому все мироздание, оно основано на этих 9 числах. То есть если вы подумаете, просто вот есть десятка, есть 11, 12, есть 144, есть там 24 тысячи, там 357. Какое бы число мы ни взяли, оно всегда будет состоять из этих базовых 9 чисел. То есть таким образом мы видим, что все мироздание соткано и управляются этими 9 владыками, вот о чем как раз сказано и в изумрудных скрижалях Тота Атланта Гермеса Трисмегиста. Вот, в принципе, и это же самое выражено в геометрии, хотя геометрия первичнее, чем числа, чем математика. Справедливость. Разве вы не знаете, что представители четвертой варны не зависят от прогнозов и вычислений? Ну, имеется в виду высшая варна, жреческий ход. Да, я понял ваш вопрос. Ну, возможно, человек задал вопрос до того, как я не описал суть психоматрицы, да? Ну, я еще раз повторю, что на какой бы варне человек ни находился, даже самый святой человек, скажем так, он может быть Да, он может стяжать этот свет Божий, он может намаливать через определенные духовные практики, он будет наращивать эту святость в себе, но будет транслировать ее через ту биомашину, в которой он сюда родился. То есть, другими словами, ну, как бы и в «Жигули» может сидеть и радостный человек, и гнетущий какой-нибудь человек, и на велосипеде может ехать человек абсолютно просветленный или абсолютно какой-нибудь незрелый. То есть здесь очень важно разграничивать содержание и тот каркас психоматрицы, о котором как раз мы говорим. Да, позвольте вот подметить еще такой момент, чтобы было яснее немножко. Человек святой в таком случае, он будет в принципе проявлять эту святость и будет заниматься этими практиками, духовно поддерживать себя, духовно поддерживать других, но его поведение, его походка, его тон голоса, его мимика будут обусловлены этими его числовыми энергоданностями. То есть от этого, в принципе, не уйти. Речь шла о варнах в начале нашего эфира. Вот с какой целью? Именно с тем, чтобы показать вот эту связь психоматрицы и варновой системы? Или как вычислить нужно, в какой ты варне находишься? Связь? Или как духовным стать? Благодарю за этот вопрос. В целом целью было охватить сразу несколько... посмотреть на варновость с нескольких сторон, с позиции вообще того, что есть такая категоричность по варнам, с позиции того, что в каждом человеке есть определенные предпосылки, с позиции того, чтобы мы потом умели различать между предназначением и призванием, ну и, соответственно, углубились в уточнение непосредственно через числа, через вот эту науку. Хорошо. И еще вот такой вопрос. В ходе эфира ты сказал, что может родиться душа такая, воплотиться человек в жизнь в эту, который и в 20 с небольшим лет может руководить государством, и ему не дают. Но разве человек, рождаясь, не проходит все варны по возрастным? То есть разве не нужно ему пройти поочередно все? А разве возможно скакануть через варну? Я считаю, что здесь надо разграничивать. То есть разграничивать, что да, есть развитие и градация этого развития чисто вот в базовом ключе физического развития. Ну, например, там мальчик там по физическим нормативам там подтягивается к стольки-то годам столько-то, к годам повыше должен подтягиваться, отжиматься столько-то, мыслить так-то, уметь читать так-то, вычислять так-то. Это скорее относится немножко к такой программе, как бы школьной системе, ну и в том числе программе, может быть, которую как-то когда-то задавали наши предки для развития любого человека без развлечений. Если же говорить все-таки уже конкретно о призвании человека по жизни, то, конечно же, здесь уже это отличается. И, как сами вы понимаете, очень много людей есть, которые просто по внутренним своим качествам, как бы они там чего ни развивали, у них не сложится этот навык правителя, потому что у них просто другие нейронные связи, другой опыт души, с которым эта душа пришла сюда, и все по-другому. А другому это проще дастся, потому что в предыдущих воплощениях он, например, наработал те или иные качества, которые как раз-таки в психоматрице его в этом воплощении проявились, и мы их можем увидеть и на базе этого помочь человеку немножко с тем, вообще в каком направлении двигаться и реализовывать себя. Поэтому здесь надо разграничивать. Ну вот смотри, Станислав, разве может человек, не подготовив свое тело, то есть это опять же определенные возрастные, да, категории, не создав семью, пару детей, уже вносить какие-то изменения в государство, в государственной власти? Мне кажется, это пропустить никак нельзя для того, чтобы руководить уже на государственном уровне. Ну вот смотри, здесь мы как раз на примере психоматрицы можем проследить, что, ну, например, вот у того же Андрея Белоусова, который является ученым-экономистом, ныне деятелем в правительстве. То есть у него одна двойка и нет четверки. Одна двойка – это минимальный запас энергии, когда ее, я вам скажу, вообще ни на что не хватает. Просто вот это хватает только на выживание. И когда у него нет четверки, то есть физическая крепость, она тоже на очень-очень самом минимальном уровне. То есть энергогенетический, энергофизический потенциал у этого человека, он находится на самом, можно сказать, таком очень слабом, неразвитом состоянии. Ну и здесь, сколько бы он его ни развивал, емкость его энергии и физических данных, она будет ограничена своим вот этим вот потенциалом, с которыми он пришел. Тем не менее, будучи на службе, при правительстве, в своей области, той данности, с которой он родился, к которой у него есть предрасположенность, талант, да, это четыре тройки, это огромный потенциал женской энергии, это огромная энергия вот предпринимателя, экономиста, он себя вполне успешно реализовывает в этой области, в том числе на такой высокой правительственной должности. Поэтому при правительстве и власти ведь очень много областей, где человек себя может реализовывать. Ну а для должности президента я тут с тобой соглашусь, что должна быть очень сильная выносливость, конечно же, в особенности и физическая, и опытность, в принципе, и очень много, да. Хорошо, идем дальше. Александр Клочко, вы используете в квадрате числа или цифры? Вот такой хитрый вопрос. Числа или цифры. Ну, если мы заглянем в толковые словари, то одни и те же, значит, значения можно называть и числами, и цифрами. То есть я знаю, о чем вы, на что вы намекаете, на то, что чаще употребляют в значении чисел двузначные и выше значения, а однозначные называют цифрами, но я вам все-таки скажу, что загляните в толковый словарь, и однозначные значения тоже, значит, называть можно числами, ну а я предпочитаю называть это все числами, как-то мне ближе это слово. Да, на самом деле это слово нам роднее, скажем так. Согласна. Справедливость. Если у двух людей совпадает числовая матрица, по логике они должны быть близнецами, внешне и психически. Это ж нереально. Как у Путина найдем матрицу, а вряд ли будет, как Путин. Да, благодарю за этот вопрос. Конечно, однозначно у каждого своя судьба выстраивается, своя жизнь, исходя из того, где человек родился, в какой семье, в каком окружении, в каком районе, городе, стране. И там еще есть такой показатель, как уровень души, которого мы не касались. Но, тем не менее, если рождаются два человека с одинаковой психоматрицей, притом не обязательно, что они в одну дату должны родиться, а одинаковая психоматрица может сложиться при разных датах рождения, то есть благодаря одному и тому же методу вычисления, мы наблюдаем, что у человека действительно, конечно же, разные жизни абсолютно, но данности проявления, походка, мимика, интонации какие-то, энергетический запас, мышление, соотношение женской и мужской энергии, все это имеет абсолютно одинаковый потенциал, что интересно наблюдать. В таком случае здесь я всегда привожу сравнение двух одинаковых почв. Вот представьте, что есть два участка, соседствующих рядом, состав почвы, допустим, абсолютно одинаковый на обоих участках, но хозяева одного участка выращивают там плодовый сад, а на другом участке засеяли только травой, газоном и лежат, загорают. Поэтому то же самое происходит и с одинаковыми психоматрицами. Все зависит от того, как хозяин своей психоматрицы распоряжается этими данностями. Но эти данности, тем не менее, они имеют одно и то же проявление, да. Вопрос от пользователя Google. Какие числа более благоприятные? Абсолютно нету ни одного числа, которое было бы менее ценным, чем какое-то другое число. Каждое число по-своему ценно, очень значимо, очень важно, неповторимо. И более того, часто тоже меня спрашивают, а вот с какой психоматрицей человек наиболее успешен по жизни? И здесь очень важно понимать, что человек всегда, любой, будет успешен по жизни. Во-первых, тот, который успевает реализовывать свои самые сильные данности. которые есть в вашей психоматрице. У кого-то огромный запас энергии, и, соответственно, такой человек может обменять этот огромный запас физической энергии на материальные богатства, которые ему будут платить, будет мир платить. Таким образом, он будет успешен, если реализует себя грамотно с позиции расстановки своих сил. Другой человек, ну, к примеру, у него будет очень много пятерок, то есть это будет очень сердечный человек. И такой человек, если будет давать свое вот это сердечное богатство где-нибудь в соответствующих фильмах, в театре, в украшении пространства, создание красоты, вот эстетики какой-то, в очень сильно логичных сферах, таких как, например, геополитика или шахматы, то ему это все будет очень легко даваться, а за его вот эти дары мир ему, опять же, будет очень хорошо платить. Поэтому любой человек может быть очень богатым и очень успешным, если он реализует свои самые сильные числа, вот эти вот энергокачества. Валерий Лавриненко, реплика. Вы начали с варн. Я думал, продолжите научными ипостасями создания мира и связи их с чакрами, с чакрой и человека, и принципами их раскрытия. А пошла нумерология. Все, конечно, интересно, но методически не то. Ну что ж, значит, не оправдали ваших ожиданий. Простите, если вы попали не на тот эфир, может быть, или ваше время заняли как-то. В принципе, в описании эфира, я думаю, все темы были обозначены. Валерий Лавриненко продолжает свои вопросы. Всем известен советский мультфильм «Нас посчитали». Ваше отношение к глобалистскому проекту в части цифровизации? Я так понимаю, вопрос о, в целом, о техничивании мира и перевод на цифру каких-то материальных вещей, таких как деньги, да, например. Я считаю, что здесь очень важно то, в каких руках это находится, опять же. То есть и с позиции какого сознания люди распоряжаются всем этим. То есть то же самое абсолютно с психоматрицей. Все зависит от того, как человек своей психоматрицей распоряжается. Как человек распоряжается ножом-вилкой, во благо или он там на кого-то нападает с ними, да? И как распоряжается огнем. То же самое и здесь. Это не хорошо, не плохо. Все зависит от уровня сознания, которое пользуется этими возможностями. Я бы здесь добавил в ответ на этот вопрос, что, конечно же, для того, чтобы гарантировать, скажем так, чтобы всем этим, да, даже если цифровизация она как бы идет полным ходом, чтобы всем этим распоряжалось сознание наиболее светлое, просветленное, нам как раз-таки необходимо восстанавливать нашу просветленную вот эту Русь на базе конов, которыми пользовались наши предки, и вселенских вообще конов. Вот, в принципе, пользоваться и возможностями той же цифровизации. А может быть, и не пользоваться вовсе, если, опять же, вернув этот суверенитет, мы решим двигаться в другую сторону. Поэтому сейчас идет большая битва за возвращение суверенитета, что я очень поддерживаю. Вот, я думаю, что очень важно, какое управление идет сверху всем этим. И еще один вопрос от Валерия Лавриненко. Вопрос. Если есть такая наука, то ее знает и враг. Почему тогда нас не смогли просчитать по этой науке и не завоевали? Наша сила в непредсказуемости и невозможности нас просчитать. Вы согласны с этим? Вы знаете, я не раз задумывался о том, что действительно врагам, так называемым, да, может быть вполне известен и этот метод расчетов, который мы преподаем. И вполне они себе могут пользоваться такими вещами, что, в принципе, как раз-таки очень успешно они проделывают в плане вербовки многих людей. Вот недавно разбирал, например, психоматрицу Навального и Митрошиной в одном из моих недавних видео, это можно посмотреть на нашем канале, где я как раз разъяснял, на каких таких энергокачествах удалось завербовать этого человека миру западному. Поэтому да, это имеет место быть. И ну что тут сказать? Я думаю, что нам нужно просто укреплять свою Русь, свою культуру и как раз-таки пользоваться вот этим бесценнейшим просто инструментом для того, чтобы и возрождать эту Русь и как раз-таки в благотворном применении находить каждому реализацию по своему призванию, опираясь на этот инструмент науки о девяти числах психоматрицы. А что касается по поводу того, что нас трудно просчитать, я с этим согласен, да, но это скорее относится к такому, наверное, больше духу нашей культуры, если угодно, может быть, эгрегору такому, да, который сопровождает нашу культуру, вот, определенному эгрегору, который может в раз объединиться и смести врага и вообще все вражеское вот такое вот на своем пути, что нисколько не противоречит психоматрице, тем не менее. То есть при этих проявлениях, при этих процессах все равно человек проявляет себя, исходя из своей психоматрицы. Опять же, напомню, что водитель, вот это сознание внутри машины, оно отличается от биомашины. В следующий момент с какого-нибудь вреда водитель может перенаправить свою машину на что-нибудь очень полезное, в том числе и в пользу своего отечества. Вопрос от Георгия. А как фамилия, имя, отчество влияет на психоматрицу отдельно от даты рождения? Благодарю за вопрос. Я думаю, что этим занимается такая область, как каббалистика. Там есть действительно определенное влияние буквенно, слогово, чисто психологически, как человек воспринимает и относится к своему имени и фамилии. Это тоже имеет большое значение. Я знаю, что люди переводят буквы в числа и занимаются просчетами, но честно вам скажу, что не касаюсь данной области, потому что считаю ее не совсем состоятельной, не совсем точной для того, чтобы опираться на нее вот как вот в ходе того, что делают каббалисты. То есть психоматрица пока что остается для меня таким наиболее точным инструментом. Станислав, вопросов от слушателей больше нет, есть вопрос от меня. Меня заинтересовал очень момент, когда ты говорил про царя в голове. И вот вопрос такой. Можно ли включить царя в голове, находясь, допустим, ну, в первой варне? Там, в варне жить или в варне смердов? Я думаю, что сам вопрос отвечает на себя, Елен. Однозначно я считаю, что нет. Но понимаю, к чему ты его задаешь, да? К тому, что миновать нельзя варну никакую. Правильно понимаю? В развитии своем. Нет, я думаю, сначала, может быть, уточнить твое понимание, что такое царь в голове. Это именно вот только вот это свечение, которое уже, да, одно из тел, там, колобья, да, свете тела, или это что-то и другое? Ну, свечение само по себе, оно, в принципе-то, это просто следствие от более глубинных внутренних процессов, а именно воссоединение сердечного центра с шишковидной железою, чему предшествует очень тоже, ну, в одних случаях большая духовная работа, в других случаях, опять же, если были очень мощные наработки в предыдущих воплощениях, душа может прийти в это воплощение, и буквально ей хватит какого-то слова или помощи какого-то мастера, который просто вмиг запустит эту активацию единения сердца с шишковидной железой. И тогда, как следствие, и образуется это колобье тела. То, что называется царем в голове. То есть все-таки есть шанс, да? Есть надежда, что каждый может включить царя в голове. Я думаю, что это вообще неизбежное будущее каждого. Неизбежное будущее прийти к своей самой световой, самой высоковибрационной сути, природе. Сколько бы жизни для этого не потребовалось. Но я считаю, что здесь и не нужно торопить события, потому что вся красота жизни заключается в том, чтобы познавать себя на многих опытах, на каких-то опытах, которые ты хочешь себя познать. Да? Здесь же это как вот мы отправляемся, например, на вершину горы. цель дойти до этой вершины. Но ведь это же не сама цель. Есть еще путешествия, есть еще привалы, задушевное общение, какие-то беседы, чаепития во время этого путешествия. И многие люди, в особенности в гонке за каким-то вот тем же просветлением и осознанностью, упускают как раз-таки сам процесс, сам вкус этой жизни, что тоже ни в коем случае нельзя допускать, потому что просто, да, человек может достичь определенного просветления и света, но если он упустит какие-то свои вот нереализованные моменты, которые, ну, хотел реализовать, а в спешке не реализовал, все равно жизнь, карма, как угодно, его вернет еще раз перевоплотиться для того, чтобы он прожил то, что он не прожил в той спешке. Поэтому здесь нужна мера во всем. Понятно. И у нас появился еще один вопрос от Георгия. Человек – это же структура света. Если она разлажена, расклеена и подцепила вирусы, как восстановить структуру? Опять же, нужна диагностика точная, нужно смотреть, на каких таких недостатках в энергоцентрах, либо переизбыточном количестве все это произошло. Это очень хорошо видно в психоматрице всегда. Ну и, в принципе, дальше со всем этим работать. Есть определенные практики, очень эффективные, для проработки вот абсолютно разных задач. Да? То есть здесь нельзя на такой слишком обобщенный вопрос дать какое-то действующее лекарство. Да? Лекарство, оно начинается с осознанности, с диагностики. А осознанность начинается с диагностики себя. И здесь вот я считаю, что ну, просто вот на моей практике я еще не встречал инструмента более незаменимого в плане взращивания в себе максимальной осознанности, чем вот эта вот точная математика внутреннего мира. Хорошо. Вопросов нет больше, Станислав, и поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю в завершении эфира подвести итоги и сказать несколько добрых слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Да, благодарю вас за очень интересные вопросы, дорогие наши зрители. Мне было очень интересно провести этот эфир с вами. Очень такие осмысленные, глубокие вопросы, что очень радует. Вот. И в завершение я бы хотел сказать, еще раз подчеркнуть, что каждый должен исполнять свои предписанные обязанности, свое призвание, потому что, ну вот смотрите, другими словами, почитать вот эти вот свои силы посредством исполнения своей роли, да, то есть каждому даны какие-то очень мощные силы. У кого-то много единиц, очень сильная мыслительная энергия, у кого-то много двоек, очень сильная физическая энергия, когда человек может вести танцы, хороводы с от рассвета до заката и не уставать. У кого-то еще какое-то число в самой своей силе находится. Вот. И почитая свои силы посредством исполнения и реализации их в жизни, таким образом вы всегда будете исполнять свои вот эти вот предписанные обязанности. Если же этого не делать, тогда эти силы будут деградировать и уплотняться в человеческие болезни. Другими словами, если человек не реализует в жизни свои дары, таланты, данные ему от рождения, то эти силы загнивают, как в болоте, наполняя окружающее пространство вонью и причиняя много проблем своему хозяину и окружающим его людям. Я здесь всегда привожу пример со скоропортящимся продуктом. Представьте, что к вам на склад всегда привозят там масло или там сыр или какой-то скоропортящийся продукт. Соответственно, выбор у вас невелик. Либо его складировать и хранить в холодильной камере, на что у вас просто в какой-то момент не хватит складского помещения. Либо, конечно же, его нужно куда-то сбывать. Сбывать, обменивая на какие-то другие доброты и благости жизни, либо просто отдавать, служа, так сказать, бескорыстно за благодарность. Но нужно всегда сбывать эти скоропортящиеся продукты, иначе они просто завоняют все пространство окружающее. Вот то же самое происходит с самыми большими силами в психоматрице человека. Если человек их не сбывает в определенной области, притом, я должен сказать, на каждодневной основе, потому что эти энергии постоянно фонтанируют и обновляются снова и снова. Их нужно, то есть должен быть такой гармоничный процесс. Отдал, получил, отдал, получил. Вот. Если нету такого сбыта, не налажено через вашу какую-то деятельность, то, соответственно, возникают и психические проблемы, и физические, и есть всегда этому решение. Есть такая известная поговорка: «Если б молодость знала, если б старость могла». Так вот, вот это знание, на мой взгляд, оно дает как раз такую ценность нам, когда мы, еще не упустив какие-то вот свои годы, да, неважно, в каком возрасте вы сейчас находитесь абсолютно, то есть вы еще здесь, вы живете, вы реализовываете себя, вы можете получить вот это вот максимальное знание о себе через вот этот инструмент психоматрицы и не дожидаться слишком таких уж преклонных седин, при которых вы будете сожалеть о том, что вот, если бы я раньше знал, там, это, пятое, десятое, я бы поступил бы по-другому. Поэтому, еще раз повторю, я считаю, что это знание нужно вообще преподавать в школах. Кстати, если у вас есть выход на какие-то, может быть, образовательные заведения, обязательно сообщите нам об этом. Вот. Поэтому в завершении, дорогие наши зрители и слушатели, хочу сказать, что тот завет наших предков «познай себя», в нашей школе это не пустой звук, потому что самым точным образом ты можешь познать себя, сделать это благодаря математике внутреннего мира, которую вот я постарался вам объемлюще так показать во время этого эфира. Надеюсь, что вам было интересно. Что ж, желаю вам, вне зависимости от того, какие инструменты вы выбираете по жизни, будь то математические, числовые, либо какие-либо еще инструменты. Все инструменты хорошо, если они вам служат во благо. Желаю вам пользоваться этими инструментами. Главное — реализовывать вовремя свое призвание, понимать его и, самое главное, радоваться жизни и быть в радости от того, что вы живете, и от того, что вы делаете, и помнить, ради чего вы здесь воплотились. Еще раз задайтесь вопросом: волочить существование, выживая, перебиваясь кое-как на какой-то нелюбимой должности, работе, занятии, либо заниматься чем-то, чему ваша душа и все ваши телеса бы радовались. Вот последнему именно я как раз-таки и желаю, чтобы все это свершалось в вашей жизни. Благодарю вас за внимание. И мы, Станислав, тебя благодарим за участие в этом эфире и за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.